Следовательно, резкий запах валерианы вызывает сильное эмоциональное возбуждение, которое проявляется типичной игровой поведенческой реакцией. Научные исследования, проведенные сотрудниками Венгерской академии наук Лишаком и Эндроци, показали, что внутривенное введение препаратов валерианы не вызывает у животных специфической реакции. Эта реакция также полностью угасает после кастрации животных и возобновляется после дачи им заместительного лечения половыми гормонами. Следовательно, валериановая кислота является половым сигналом или феромоном. Такие вещества весьма распространены в животном мире. Они еще именуются телергонами, действующими на расстоянии. Теле далеко, эргон – работа, действие, и играют весьма важную роль в качестве половых, остерегающих, сплачивающих и рассеивающих коллективы живых существ химических сигналов. Нам удалось доказать, что валериана вызывает специфическую поведенческую реакцию и у некоторых других представителей семейства кошачьих – львов, леопардов, барсов. Во время этого эксперимента случилось так, что у одного из львов начался насморк. В это время он не реагировал на валериану так, как все остальные львы в том же вольере зоопарка. Этим лишний раз было подтверждено наблюдение венгерских ученых. В старых арабских медицинских книгах упоминается, что о бодрящих свойствах кофейных зерен люди узнали по подсказке коз. Монах одного из монастырей в Эфиопии, пасший стадо коз, подметил, что в те дни, когда козы паслись на склонах горы, поросших кофейными кустами и деревьями, они становились особенно оживленными и игривыми. Это возбуждение не проходило и ночью в загонах. Этому пастуху, как и прочим монахам, после тяжелого трудового дня приходилось принимать участие в ночных бдениях. Чтобы побороть неодолимую сонливость, он попробовал есть плоды кофе. И сон отступил. Вскоре его примеру последовали другие монахи, а затем этот опыт вышел за пределы монастыря. В настоящее время кофейные зерна ежегодно выращивают и продаются в огромных количествах. Стоимость кофе в экспортно-импортных оборотах мировой торговли прочно удерживает второе место. На первом месте нефть. Отметим, что люди с давних времен выявили и освоили многие другие растения, содержащие кофеин. Орехи колы, произрастающие в Западной Африке, траву мате, растущую в Южной Америке, чайный куст и другие. Также с незапамятных времен было расшифровано и большинство наркотически, дурманище действующих растений и снадобий. В Азии издавна потребляли опий, гашиш, в Южной Америке – листья коки. В Европе пользовались дурман-травой. Изготавливали снадобье из белины. На Дальнем Севере местные жители изловчились использовать особый вид лишайника, содержащий мускариноподобное вещество, напоминающее то, что содержится в мухоморах. Кстати, возбуждающие свойства мускариноподобных веществ знали также и викинги. Известно снадобье викингов, которое они изготовляли из мухоморов и брали с собой, отправляясь в дальние плавания. Грабить Европу, открывать зеленую землю, Гренландию, заселять западную окраину североамериканского континента, Винландию, впоследствии ставшую землей виноделия. Виноградную лозу туда, как полагают, завезли викинги.